Дорогой друг, когда Иисус, Сын Божий, умер на кресте и был похоронен, сатана и падшие ангелы думали, что они одержали победу. Они глубоко ошиблись. На третий день Иисус воскрес из мертвых, победив сатану. Действительно ли Иисус воскрес из мертвых? Да. Давайте внимательно исследуем, что произошло. Господь Иисус умер на кресте 3 часа дня. В тот же день человек по имени Иосиф из Аримафеи снял тело Иисуса с креста, чтобы приготовить его к погребению. Человек по имени Никодим помогал Иосифу. Иосиф был богатым человеком. Он имел новый гроб, сделанный из камня, напоминавший пещеру. Иосиф и Никодим завернули тело Иисуса в льняное полотно, положили в этот новый гроб. Большой камень закрывал вход в пещеру. Иисус Христос воскрес из мертвых. Господь Иисус сказал, что Он воскреснет из мертвых на третий день. Его враги боялись, что друзья Иисуса смогут украсть Его тело и скажут, что Он воскрес из мертвых. Они просили римского правителя Пилата поставить стражу у гроба. Пилат приказал воинам охранять гроб. Он поставил свою печать на гробе. Никому нельзя было открывать гроб, так как на нем была печать Пилата. Рано утром на третий день Иисус воскрес из мертвых, победив сатану. Произошло большое землетрясение, и ангел с неба отвалил камень от входа в гроб. Римские воины испугались и убежали. Христос одержал победу над сатаной. Вскоре после этого 3 женщины пришли ко гробу Иисуса. Они хотели помазать тело ароматными средствами. Пришедшие они увидели, что камень отвален. Ангел сказал им: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал. Пойдите, посмотрите место, где лежал Господь». Ангел сказал им: «Его нет здесь, он воскрес». 3 женщины были очень взволнованы. Они побежали назад рассказать ученикам. Они встретили Петра и Иоанна и рассказали им, что видели. Петр и Иоанн побежали ко гробу. Иоанн обогнал Петра и первый прибежал ко гробу, но не вошел в пещеру. Когда Петр прибежал, он первый вошел в пещеру, и Иоанн последовал за ним. Когда Петр и Иоанн посмотрели вокруг, они увидели необычайное явление. Погребальная ткань все еще лежала здесь и сохраняла форму человеческого тела. Но тело Иисуса Христа не было там. Иисус воскрес из мертвых. Вскоре одна женщина по имени Мария Магдалина пришла ко гробу. Она думала, что кто-то украл тело Иисуса. Она плакала, потому что очень любила Иисуса. Вдруг Иисус предстал перед ней. Иисус явился Марии Магдалине. Она думала, что это садовник. Она сказала: «Господин, скажи мне, где ты положил его тело?» Иисус назвал ее по имени Мария. Она повернулась и увидела, что это был Иисус. Она воскликнула: «Учитель!» В ту ночь 10 учеников собрались в верхней комнате. Фома не был с ними. Ученики встретились, чтобы поговорить о том, что они видели и слышали. Вдруг Иисус явился им и сказал: «Мир вам!» Они испугались, они думали, что это был призрак. Но Иисус сказал: «Не бойтесь, я не призрак. Прикоснитесь к моим рукам и ногам и убедитесь, что это я». Потом Иисус сел и ел мед и рыбу с ними. Позже, когда ученики увидели Фому, они сказали: «Фома, мы видели Иисуса, он воскрес!» Но Фома не поверил им. Фома сказал: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не увижу руки моей в ребрах его, не поверю». Через 8 дней ученики были опять в доме. Фома тоже был с ними. Неожиданно Иисус снова пришел к ним и сказал: «Мир вам!» Иисус повернулся к Фоме и сказал: «Фома, вот руки мои, положи пальцы свои в раны мои, положи руку твою в ребра мои и больше не сомневайся, верь!» Фома устыдился, что он не верил. Он поклонился Иисусу, говоря: «Господь мой и Бог мой!» Иисус явился Фоме. Мы знаем, что Господь Иисус воскрес из мертвых. Но что подтверждает его воскресение? Воскресение Иисуса подтверждает, что Он Сын Божий, и все, что Он сказал, истина. Библия говорит, что Иисус открылся Сыном Божиим в силе через воскресение из мертвых. Так написано в послании к римлянам в 1 главе 4 стихе. Господь Иисус, наш живой Спаситель, Он сказал: «Я живой и был мертв, и вот жив во веки веков». Так записано в Откровении в 1 главе 18 стихе. Иисусу принадлежит вся власть на небе и на земле. В течение 40 дней после воскресения из мертвых Иисус многим людям являлся на земле. Он являлся своим ученикам много раз. Более 500 человек видели его. Однажды Иисус сказал своим ученикам, что Он скоро уйдет на небо. Он сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Это записал евангелист Матфей в 28 главе и 18 стихе. «Вся власть на небе и на земле принадлежит Господу Иисусу. Он сказал своим ученикам идти по всему миру и проповедовать всем Евангелие». После этого Иисус благословил Своих учеников. Когда они смотрели на Него, Он поднимался. Христос вознесся на небо. Он поднимался все выше и выше на небо. Ученики смотрели на Него, пока облако не скрыло Его. Пока они стояли и смотрели вверх, явились им два ангела и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». В настоящее время Господь Иисус на небе, но Он придет на землю опять. Ангелы сказали: «Этот Иисус придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Иисус придет опять, чтобы взять к Себе верующих в Него. Иисус готовит в небе прекрасные обители для верующих. Он обещал, что придет взять нас к себе. Иисус сказал: «В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтоб и вы были, где я». Это записал евангелист Иоанн в 14 главе, во 2 и 3 стихе. Золотой стих, который записал евангелист Матфей в 28 главе, 18 стихе, гласит: «Иисус сказал им: дана мне всякая власть на небе и на земле». А как же насчет найденного сокровища? Да, поиски сокровища с использованием секретного кода, чтобы найти это сокровище, оказались успешными. И найденное сокровище гласит: «Иисус – наш живой Спаситель, имеет всю власть